13. У меня будто весь воздух выкачали из легких. Наверное, я похожа на идиотку, потому что стою, открывая и закрывая рот, как рыба. Замираю без единого движения. И смотрю, будто кто-то взял и приклеил мой взгляд к мужскому телу. Жар неумолимо расползается по всему телу. Не только щеки пылать начинают, а вся кожа. Чувствую, как горит шея, грудь, даже спина. Огонь ползет по позвоночнику и растекается в руки и ноги, вызывая в пальцах покалывание. «Лучше тебе пойти спать, девочка», — басит, хмуро взглянув на меня, Герман Васильевич. Мужчина стаскивает с плеча полотенце и спокойно оборачивает его вокруг бедер, а у меня дыхание перехватывает, будто кто-то сжал мои ребра в тиски и не разжимает. Стальным кольцом стянул. Вдохнуть глубоко не получается. Вот-вот голова кружиться начнет. «Я...» Хриплый звук обдирает пересохшее горло, и я не узнаю собственный голос. «Да, конечно, я просто...» Хотела забрать телефон, но сейчас на него вообще плевать. Я пячусь, делаю шаг назад на деревянных ногах, не сразу понимая, что так и продолжаю смотреть на него. «Иди», — давит голосом, хотя тон его спокойный. И «я не могу, не смею ослушаться». Подчиняюсь, срываясь с места. Буквально пролетев через гостиную, забегаю в комнату и захлопываю дверь дрожащими руками. Прислоняюсь к ней спиной и с силой бьюсь затылком, пытаясь немного привести себя в чувство. Сердце стучит так быстро, что кажется, будто проломит ребра, покрошит там все внутри, а потом выпрыгнет и покатится по полу. Пытаюсь выровнять дыхание, но получается очень и очень медленно. В крови играет какой-то странный коктейль, запустивший сотни незнакомых чужеродных реакций. Я не могу, просто не могу прогнать стоящую перед глазами картину. Мужчина в просвете дверного проема, высокий, большой, широченные плечи, загорелая кожа, мышцы рельефные, как на картинке. И эти капли воды, что медленно стекают по его груди все ниже, туда, куда я так и не посмела опустить глаза. Мотнув головой, сжимаю ее ладонями, тру лицо, пытаясь отвлечься, переключиться, смазать как-то это странное, тревожащее состояние. Я ведь никогда не видела обнаженного мужчину, взрослого мужчину, тем более так близко. Это странно. То, что я чувствую, будто под кожу загнали тысячи микроскопических молний, и они ее наэлектризовали. И кровь тоже. Всю меня. Непонятно так. Ты видишь тело человека, а в ответ с твоим собственным телом что-то происходит. Горло пересыхает, в коленках слабость появляется, а внизу живота странная тяжесть. И как же быть дальше? Как мне утром ему в глаза посмотреть? Я выключаю свет и залезаю под одеяло. Сворачиваюсь клубочком, пытаясь унять странную дрожь. И про смартфон на кухне забываю. Точнее, ни за что теперь за ним не пойду сейчас. Просплю колледж, так просплю. Вот только если бы еще и уснуть было так просто, с таким-то сердцебиением. Никак не могу улечься. Кручусь то на правый бок, то на левый. Будто не в постели я, а на камнях твердых или на досках. Все чувства, все ощущения обострены. И слух тоже. Ненамеренно ловит любые звуки из тишины квартиры. И мягкие шаги за дверью. И негромкий скрип дивана. И размеренное дыхание спустя какое-то время. И только тогда и у меня самой получается хоть немного расслабиться, а потом уснуть. Точнее, забыться в странной дремоте, наполненной образами, запахами и даже ощущениями. Будто и не сплю я вовсе, но и проснуться до конца не могу. А вот просыпаюсь я от стойкого ощущения, что на меня кто-то пристально смотрит. «Ты еще кто такая?» — слышу резкое, едва открываю глаза.